Глава 107. Броневик едва не встал на дыбы и рванулся вперед, не экономя энергии картриджей. Он врубился в казавшиеся хрупкими лианы, разнес их наполненные соком стебли и понесся дальше. Однако нарушил тонкий баланс сил, и на него опрокинулось целое озеро, которое держалось на годами накопившейся листве, падавшей с верхних ярусов на второй. Стебель к стеблю, лист к листу, лиана к лиане. И в конце концов так они образовали огромную ванну, в которой скапливались осадки, случавшиеся из-за конденсировавшейся влаги на верхних, более прохладных в утренние часы ярусах. И вот эта копившаяся годами влага обрушилась на броневик. Удар оказался такой мощности, что Брейну на миг показалось, что сейчас их попросту сомнет. После удара и скрипа конструкций загудела стекающая вода, и разом заглохли приводы. Кучи недосгнившего лесного мусора свалились на броневик сразу после потока воды. И лишь когда вода потекла под уклон в сторону большого канала, Лиам, Брейн и остальные начали осматриваться, что было непросто, поскольку все обзорные зоны, смотровые щели, оптика камер, лобовое стекло – были завалены почерневшими остатками лесной органики. «И чего себе мы попали, босс!» — сказал Таурус, впечатленный увиденным. «Порядок, ребята, могло быть и хуже. Ну-ка, Лиам, попробуй запустить приводы». «Подать ток, сэр?» «Да, Лиам, подай ток». «Слушаюсь, сэр». Лиам подал ток, включил тягу, и броневик в штатном режиме выполз из скоплений мусора. По налипшей на бронестойкое лобовое стекло грязи засеменило множество сороконожек и прочих отвратительных гадов, выглядевших чрезвычайно отталкивающе. Однако, прорвавшись сквозь заросли молодого густого кустарника, машина в значительной мере очистилась от грязи и покатила дальше. Они ехали и не знали о том, что в это время, в 300 километров от них, в небольшом городе Геом, где располагалась база геликоптеров летного отряда Бюро контрразведки, начальник службы внутренней безопасности Бюро, полковник Блиц, распекал двух пилотов, которые вернулись с рейда под джунглем совершенно пустыми. Им нечего было доложить. «Как это вы не смогли найти его?» — кричал полковник. «Ну как можно было не найти огромный 40-тонный броневик? Вы видели когда-нибудь БМ-18?» «Сэр, мы никогда не видели БМ-18 вживую», — заметил один из пилотов. «Мы видели их только на трехмерных иллюстрациях в справочнике. В конце концов, это не наша работа и не наша компетенция». «Да как ты смеешь!» Начал было полковник, но сдержался. Он готов был порвать этого дерзкого мерзавца. Он готов был сослать его дальше, чем... Впрочем, дальше эталона ссылать пилота было некуда. Здешний гарнизон уже считался захолустьем. Ведь среди 8 материков планеты обитаемым был только один. Где они и находились? На остальных условия были настолько ужасными, что туда уже никто не совался. Хотя полковник слышал, что в некоторых таких двусторонних планетах, где существовали материки с приемлемым для обитания климатом и совершенно невозможными условиями, высаживались более устойчивые к тяжелым условиям существа-ящеры и начинали развитие альтернативных цивилизаций. Причем, поскольку существа-ящеры были способны жить и работать под землей, об их существовании и, как правило, неожиданно больших успехах узнавали лишь тогда, когда они уже забирались на чужую территорию. Пара таких случаев уже была описана в кадограмме двухнедельной давности, которую распространяли в бюро всех располагавшихся на эталоне спецслужб. Полковник полагал, что и мощная станция сил Генерального штаба, висевшая на гелиоцентрической орбите, имело целью именно силовое пресечение таких попыток всяких там рептилоидов. «Сэр, дело в том, — продолжил дерзкий пилот, — что эти леса имеют многоярусную систему организации растительных групп». «Чего?» — переспросил полковник. «По первому образованию я ботаник». «Ага, ботан, стало быть». «Сэр, я ботаник», — повторил дерзкий пилот. «Так вот, глядя с высоты, для меня было очевидно, что бурая растительность, преобладавшая в джунглях, свидетельствует о том, что эти растения содержат большое количество перценима, блокирующего высокоэффективные волны, которые мы используем в наших радарах. Извините, если мой ответ показался слишком длинным». Полковник вздохнул. С одной стороны, ему все еще хотелось пристукнуть этого выскочку, а с другой, он был прав. Да, эти двое полетали над указанным районом, и где-то там, внизу, в этих джунглях, многократно заэкранированной, прятался этот долбанный БМ-18. Полковник знал, что это за машина. Однажды он даже бывал внутри ее на каких-то курсах повышения квалификации. Вполне себе надежный броневик. Полковник даже воспользовался там сортиром, но так и не понял, зачем там повсюду вдоль стен были поручни. «А знаете, сэр, — сказал вдруг другой пилот, — там дальше, судя по карте, джунгли пойдут уже не такие плотные. И если броневик, как вы говорите, движется достаточно быстро, то уже завтра он будет в такой обстановке, где мы его уж точно обнаружим. И никакие экранирующие ярусы ему не помогут». «Хорошо», — сказал майор. «Как тебя зовут, сынок?» «Лейтенант Ворком». «Ворком, вот давай ты завтра и возглавишь эти поиски. Ты понял меня?» «Я понял вас, сэр». «Господа пилоты, поймите, нам нужно сделать эту работу. Если мы остановим броневик, история, я не побоюсь такого пафосного сравнения, пойдет для вас в одну сторону. А если не остановим броневик, то она пойдет в другую сторону. И это не шутки. Пожалуйста, завтра сделайте все возможное, чтобы этот мусорный бак навсегда остался стоять на одном месте. Тем более, что пушка у него кривая, а пулемет не работает. Вы поняли меня?» «Так точно, сэр», — хором ответили пилоты. «Отлично», — сказал полковник и вздохнул. Пожалуй, на сегодня он сделал больше, чем мог. «Ладно, удачного вам рейда. Я еще приеду, и мы поговорим на эту тему».